Глава 7. Следующие 2 недели семья была очень занята. Мало-помалу Луис начал втягиваться в новую работу, насколько мог, в условиях, когда в университет съехались после долгого отсутствия 10 000 студентов, среди них алкоголики и наркоманы, многие в депрессии от тоски по дому. Немало девушек, большинство из них страдают отсутствием аппетита и неврозами. И пока Луис знакомился со своими обязанностями главы медицинской службы университета, Рэчел знакомилась с домом. Гэтс был занят знакомством с предметами, составлявшими его новое окружение, и первое время катастрофически выбивался из своего ночного графика, но к середине 2-й недели в Ладлоу его сон пришел в норму. Только Элли, которой предстояло скоро отправиться в садик на новом месте, оставалась беспокойной и вспыльчивой. Периоды хорошего настроения неожиданно сменялись у нее депрессией или приступом раздражения. Рэчел считала, что это пройдет. Когда Элли увидит, что садик не так уж и страшен, как ей кажется, и Луис согласился с ней. Большую часть времени Элли все же была, как и раньше, прекрасным ребенком. Вечернее пиво у Джуда Крэндалла почти уже вошло в обычай. Когда Гэтч начал спать спокойнее, Луис приходил уже каждый 2-й или 3-й вечер со своей собственной упаковкой. Он познакомился с Нормой Крэндалл, очень милой пожилой женщиной с ревматическим артритом, застарелым, убивающим так много старых мужчин и женщин, которые иначе могли бы прожить еще долго, но она относилась к этому спокойно. Она не сдавалась болезни, не выкидывала белый флаг. Пусть болезнь попробует одолеть ее, если сможет. Луис подумал, что она может еще прожить 5, а то и 7 лет довольно спокойно. Против своих правил и опасений он сам предложил осмотреть ее, спросил, что ей советовал лечащий врач, и нашел его рекомендации правильными. Он не чувствовал, что можно что-либо добавить к методу лечения доктора Уэйбриджа, который держал болезнь под контролем. Внезапный прорыв был не невозможен, но маловероятен. Она понравилась и Рэчел, и скоро они закрепили свою дружбу обменом рецептами, как дети меняются фантиками. Норма одарила ее яблочным пирогом в глубоком блюде, а Рэчел в ответ научила ее готовить бифстроганов. Норма подружилась и с обоими детьми Кридов, особенно с Элли, о которой она сказала, что девочка обладает настоящей старинной красотой. Луис сказал Рэчел вечером в постели: «Странно, что она не назвала ее лапочкой, как того енота». Рэчел рассмеялась так, что разбудила Гэджи за стенкой. Настал первый день садика. Луис, который уже хорошо ориентировался в своем лазарете и в его порядках, взял выходной. Лазарет был абсолютно пуст. Последний больной летний студент, сломавший ногу на ступеньках, выписался неделю назад. Он стоял на лужайке рядом с Рэчел, держащей на руках Гэджа, глядя, как большой желтый автобус сворачивает с дороги и останавливается возле их дома. Передняя дверь открылась, оттуда в мягкий сентябрьский воздух вылился гвалт множества ребячих голосов. Элли странно, страдальчески оглянулась на родителей, будто прося их как-то вмешаться, но их лица показали ей, что уже поздно, и все, что далее последует, просто неизбежно, как развитие артрита Нормы Крэндалл. Она отвернулась и влезла в автобус. Двери сомкнулись с драконьим хрипом. Автобус отъехал, Рэчел заплакала. — Ну, не надо, ради бога, — сказал Луис. Сам он не плакал, но не сказать, чтобы ему не хотелось. Это же только на полдня. — Этого уже достаточно, — ответила Рэчел и заплакала еще сильнее. Луис обнял ее, и Гэтс с комфортом вытянулся на руках обоих родителей. Когда Рэчел плакала, Гэтч обычно тоже не молчал, но не в этот раз. «Мы ведь в полной его власти», — подумал Луис, — «и он это знает». Они с трепетом ждали возвращения Элли, выпив немало кофе и рассуждая о том, с каким настроением она вернется. Луис ушел в заднюю комнату, где собирался устроить свой кабинет, и сидел там, лениво вороша бумаги, но ничего серьезного не делая. Рэчел до абсурда рано начала готовить ланч. Когда в 10:45 зазвонил телефон, Рэчел схватила трубку и выдохнула «Алло!», прежде чем раздался второй звонок. Луис возник в двери, ведущей из кабинета на кухню, уверенный в том, что звонит учитель Элли, чтобы сообщить, что девочка им не подходит. Желудок публичного образования не может ее переварить. Но это оказалась Норма Крэндалл, которая сказала, что Джуд снял остаток кукурузы, и они могут ей поделиться. Луис вышел из дому с большой сумкой и попенял Джуду, что тот не позвал его на помощь. «А она все равно дерьмовая», — сказал Джуд. «Будь любезен подождать с такими выражениями, пока я уйду», — вмешалась Норма. Она вышла на крыльцо с холодным чаем на старинном подносе. «Прости, дорогая». «Без вас он не очень-то извиняется», — сказала Норма Луису и присела, поморщившись от боли. «Видел, как Элли уезжала на автобусе», — сказал Джуд, закуривая Честерфилд. «Все будет нормально», — сказала Норма. «Почти всегда так и бывает». «Почти», — подумал Луис мрачно. Но с Элли в самом деле все было нормально. Она вернулась домой днем, сияюще, в синем платьице, потешно раздувавшимся над ее исцарапанными коленками. На одной из них виднелась свежая царапина, держа в руке картинку с двумя то ли детьми, то ли просто гуляющими джентльменами. Одна туфля развязалась, лента из прически исчезла. Она кричала: «Мы пели старого Макдональда! Мама, папа, мы пели старого Макдональда!» Прямо как в школе на Картер-стрит. Рэчел поглядела на Луиса, который сидел на подоконнике, держа на коленях Гэджи. Ребенок почти уснул. Во взгляде Рэчел была какая-то печаль, и хотя она быстро пропала, Луис испытал момент панического страха. «Стареем», — подумал он, — «так и есть. Никто не сделает для нас исключения. Особенно Рэчел, да и я». Элли подбежала к нему, пытаясь показать картинку, свою удивительную царапину и рассказать про старого Макдональда и миссис Берриман одновременно. Черч терся о ее ноги, громко мурлыкая, и Элли только чудом не упала. «Тсс», — сказал Луис и поцеловал ее. Гэтс все еще спал, не подозревая о происходящем. «Я только уложу малыша, и ты мне все потом расскажешь». Он отнес Гэджа наверх по лестнице, согретой сентябрьским солнцем, и на лестничной площадке его вдруг поразило такое ощущение ужаса и отчаяния, что он остановился и в изумлении оглянулся, не понимая, что могло на него так повлиять. Он крепче прижал к себе сына, почти сдавил, и Гэтч недовольно заворочился. Руки и спина Луиса покрылись мурашками. «Что случилось?» — подумал он в испуге. Сердце его забилось сильнее, волосы у корней похолодели и даже немного поднялись. Он чувствовал прилив адреналина к глазам. Он знал, что глаза человека при сильном страхе действительно вылезают из орбит, не просто расширяются, но выпучиваются, когда подскакивает кровяное давление. Что за черт? Привидение? Боже, мне кажется, что что-то реальное коснулось меня здесь, на этой лестнице. Я его почти увидел. Внизу со скрипом приоткрылась входная дверь. Луис Крид подскочил, едва не закричал, а потом рассмеялся. Это был всего лишь один из приступов беспричинного страха, порой посещающего людей, ни больше, ни меньше. Минутная паника, и все. «А что там Скрудж?» — говорил духу Джекоба Марли. «Вы всего-навсего недожаренный ломтик картошки. В вас больше подливки, чем веса». психологически, да и физиологически, это было, пожалуй, более верно, чем казалось самому Диккенсу. Здесь не было духов, по крайней мере, он в них не верил. Он повидал за свою врачебную карьеру 2 дюжины мертвецов, и ни у одного из них не было никаких признаков души. Он отнес Гэджа в его комнату и уложил в кроватку. Когда он укрывался и на одеяло, руки его еще дрожали, и он внезапно вспомнил о выставке его дяди Карла, где не было ни новых автомобилей, ни телевизоров с ультрасовременными приставками, ни моек со стеклянными окошечками, через которые можно было видеть все чудесные операции. Там стояли только гробы с поднятыми крышками, заботливо подсвеченные. Брат его отца был могильщиком. Великий Боже, отчего же этот ужас? Прогони его, избавь меня от него. Он поцеловал сына и сошел вниз послушать рассказ Элли о ее первом учебном дне.